Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Анютка! Анечка! Че дверь-то не закрыла? Аня! Я тебе пирожков напекла. О, ты спишь? Устала с рейса. Анютка, ты не гневайся на меня, пожалуйста. Я тебе за ботиночки, вот пирожочки. Пирожки. В апреле 1971 года в Анапе убили стюардессу Анну Тихонову. Ей было всего 26 лет. Девушку задушили шнуром от телефона. До этого Тихоновой нанесли несколько ударов по голове трубкой. На трубке обнаружили отпечатки пальцев. Широкие. Жертве они не принадлежали. Предположительно, мужские. И похоже, что мужчина – автомобилист. Пальцы были в моторном масле. Расследование дела поручили следователю Фролову. Он быстро смекнул. Нужно искать мужчину с частным или служебным авто. Скорее всего, это знакомый Ани, потому что вхож в дом. Задача казалась простой. Забегая наперед, скажу, что излишняя самоуверенность подвела Фролова. Дело оказалось куда запутаннее, чем он думал. Так происходит, когда не можешь найти главный вещдок. Вещдок, который долгое время находился в комнате убитой под носом у свидетелей и следственной группы. Зашла. Она вот так лежит. Думала, уснула деточка после рейса. Валерия Демьяновна, а зачем вы к ней заходили? Соседка рассказала, что несколько дней назад Анна Тихонова дала ей детские ботинки. В благодарность пенсионерка хотела угостить ее пирожками. Какие ботинки? А что, у Тихоновой были дети? Нет. Но тут история такая странная, товарищ милиционер. Я из прокуратуры. И я люблю странные истории. Но вы рассказывайте, рассказывайте. Два дня назад пенсионерка встретила стюардессу в подъезде возле почтовых ящиков. Ты что, мышь увидела? Это же первый этаж, бывает. Валерия Демьяновна, заберите их. Что, ботиночки? Зачем? Куда? Да просто выбросьте и все. Ты что, с ума сошла? Они же совсем новёхонькие. Внуку заберу. Носить будет. А она сама-то как-нибудь это объяснила? Нет. Вся в слезах. Она убежала в свою квартиру. Угу. Ну, я ботиночки забрала, а сегодня вот, пирожки принесла. Обувь придется вернуть. Ботинки еще у вас? Да. Так несите. Несите, несите. Вот они. Новенькие ботинки 33-го размера. Почему они вызвали у стюардессы такую реакцию? Родители Тихоновой рассказали, что еще год назад Аня жила в Абинске. Это в 80 километрах от Анапы. К морю она переехала не просто так. Девушка окончила пединститут, работала в школе. Однажды она повела третьеклассников на экскурсию. Разыгралась непогода. Когда дети проходили мимо старого дерева, откололась большая ветка и упала на двух мальчиков. Одному ребенку сломала руку, другому – позвоночник. От полученных травм 9-летний Ваня Соколовский умер. Почему об этом нет никаких упоминаний в личном деле стюардессы Тихоновой? Ведь при поступлении на службу в Аэрофлот в те годы что-то утаить было сложно. Кандидат проходил строгую специальную проверку. следователь дал задачу оперативнику Бобелю встретиться с коллегами из Абинска и узнать, что произошло в школе номер 5 год назад. Сам-то бегаешь? Mm-mm. Ну, а если погоня? А я стреляю хорошо. Оперуполномоченный Суриков из Абинска в тот день сдавал нормативы ГТО. Я очень хорошо помню ту школьную экскурсию. Mm-hmm. Дело о погибшем мальчике тогда очень быстро закрыли. Закрыли? Отсутствие состава преступления. Училка вывела детей на экскурсию. Прогноз погоды проверила. Шквальный ветер никто не прогнозировал. Технику безопасности не нарушила. Флажки были. Сопровождающие были. А что родители мальчика? Батя озлобленный такой. Геннадий Соколовский его звать. Ты не знаешь, он Тихонову угрожал? Училке? Ну да. Это которая стюардессой стала? При мне нет. Но может быть всякое. И что, Соколовский успокоился? Ой, да какой там. Соколовский уже год строчит на меня жалобы. Угу. Вновь пытается дать делу ход. Каждую неделю ходит в отделение и приносит ботинки. Какие ботинки? Детские. Я перезвоню. Это Ванич. Он их первый раз одел на экскурсию. Вы понимаете, он их даже разносить не успел. А вы говорите, отсутствие состава преступления? А кем работает этот Соколовский? Водителем, кажется. Возит директора швейной фабрики. Водителем, говоришь? Ну да. Ну все, спасибо, пока. Ишь, какой резвый. Может, за меня нормативы сдашь? Сам справишься. Бобель вспомнил, что на телефонной трубке, которой били стюардессу, нашли следы моторного масла. Нужно было немедленно побеседовать с отцом погибшего мальчика. Геннадий Соколовский? Он самый. Оперуполномоченный Бобель. Однако перед тем, как встретиться с Соколовским, оперативник Бобель выяснил в приемной директора, что водитель только сегодня вышел на работу, а до этого 3 дня за свой счет брал. В Анапу ездили? И в Анапу тоже. Соколовский не стал скрывать, что был в городе, где убили Тихонову. Но к бывшей учительнице не наведывался. Шофер рассказал, что искал лекарства для больной матери. Почти весь Краснодарский край за 3 дня объехал. Видимо, не тяжелая болезнь вашей матери, раз вы успели заехать к стюард... к бывшей учительнице. Что? 3 дня назад кто-то подбросил Тихонову ботинки в почтовый ящик. А вчера девушку убили. Почтальонша вас запомнила, когда вы крутились около почтового ящика. Так что вы делали вчера, в районе 17 часов, когда убили бывшую учительницу вашего сына? Соколовского задержали. Он твердил, что в момент убийства был в дороге. Для оперативников это означало одно – алиби у Соколовского нет. В тот же вечер его доставили в Анапу и взяли отпечатки пальцев. Товарищ Соколовский, бывшую учительницу вашего покойного сына ударили телефонной трубкой по голове, а потом задушили. Но на трубке остались отпечатки пальцев. Фролов сообщил, что опытному криминалисту необходимо не больше 30 минут, чтобы сопоставить 2 образца отпечатков пальцев. Стало быть, через полчаса станет понятно, был Соколовский в доме Тихоновой или нет. Я не был у нее дома, я ее год не видел. Вы знаете, Соколовский, а я вам не верю. И вот почти мне. Фролов предъявил задержанному показания его начальника. Директор швейной фабрики рассказал, что неделю назад шофер забирал его из аэропорта в Анапе и при встрече повел себя крайне странно. Фу, ну с прилетом вас. Эх, хороша, глянь. Да, скажи. Вот тварь. Ты чего? Да ничего, Петр Петрович, старую знакомую увидел. Так, может, выйдешь, поговоришь? Не сейчас, потом как-нибудь. Кого вы там увидели? Ее, да? Тихонову. И вам стало обидно. Но как же так? Идет, улыбается, водители ей сигналят. И никакого намека на скорость. Хватит! Я ее не убивал! Ботиночки в ящик я положил, а ее не убивал. О как! Что-то вы быстро меняете свои показания, товарищ. Ну что там? Следователя прервал криминалист Голованов. У него были готовы результаты исследования. Отпечатков Соколовского в квартире стюардессы не обнаружили. Это отводило от него подозрения. Убитый горем отец просто хотел отравить жизнь бывшей учительницы. Убивать он ее не собирался. Результаты дактилоскопии выявили нового подозреваемого. На защелках чемодана бортпроводницы Тихоновой нашли женские отпечатки пальцев. Изначально на них никто не обратил внимания. Подумали, убитой. Но оказалось, принадлежали они не стюардессе. Это были пальчики некой Тамилы Игнатовой. Девушка работает в универмаге. Ее отпечатки попали в базу 2 года назад, когда милиция расследовала случаи краж в магазине. Удалось установить, как Тихонова познакомилась с Тамилой Игнатовой. Год назад они вместе учились на курсах бортпроводниц. Игнатову срезали еще до экзаменов, когда всплыла информация о ее возможной причастности к кражам. Да брать надо эту Игнатову. Брать и все. Прижмем, не отвертится. Эсса, не скажи. Девушка с биографией непростая. Даже если Тамила и причастна к убийству, она не может быть главным исполнителем. На телефонной трубке, которая является орудием убийства, мужские отпечатки пальцев. Кроме того, пальцы убийцы испачканы моторным маслом. Ты вот что, Саня, бери ее под плотное наблюдение. Нам нужна информация. Мы должны знать о ней все. С кем живет, чем дышит. А самое основное – это мужчины, которые что? Что? Ездят на машине. О, голова. Садись. 5. На следующий день после работы Тамила Игнатова вышла из универмага, проехала 7 остановок на автобусе и сошла возле учебного центра аэропорта. Девушка зашла в здание и пробыла там около 20 минут. Вышла не одна. Ее сопровождал мужчина. Пара села в автомобиль и уехала. Ноль пять. Цепла. Тридцать один ноль пять. Цепла. 31.05. Цепла. Из учебного центра аэропорта она уехала вместе с мужчиной. На автомобиле «Волга». Угу. Госномер 3105. ЦПА. Угу. ГНЛ справки – это машина Кирилла Юдина. Угу. Он работает инструктором в учебном центре при аэропорте. Угу. А вот его отец – директор этого центра. О как! Угу. Следующие 7 дней оперативник Бобель провел у ворот учебного центра. Он изучал график Юдина, фиксировал, с кем тот встречается, куда и когда отлучается. Молодой человек оказался крайне деятельным. Ежедневно после обеда он выезжал на какие-то встречи. К концу недели в передвижениях инструктора начала прослеживаться какая-то логика. Это блокнот оперуполномоченного Бобеля. Из пометок следует, что в понедельник, среду и пятницу Кирилл Юдин в одно и то же время выходил из учебного центра и ехал в сторону аэропорта. А это фотографии наружного наблюдения. На них видно, как Юдин встречается с бортпроводниками, берет у них какой-то пакет и кладет его в салон своего автомобиля. Следователь выяснил, что каждый понедельник, среду и пятницу в указанное время в аэропорт Анапы прибывал самолет из Ташкента. Интересно, что в день убийства Анна Тихонова тоже прилетела из этого города. Галина Валерьевна! Я. На 2 слова. К квартире найдена задушенная телефонным проводом молодая стюардесса Анна Тихонова. Следов взлома и ограбления нет. Эксперт обнаружил в комнате убитой отпечатки пальцев Тамилы Игнатовой. За Тамилой устанавливают скрытое наблюдение. Оперативники выясняют, что подруга погибшей состоит в любовной связи с инструктором курсов бортпроводниц Кириллом Юдиным. Ведет себя Кирилл подозрительно. Он постоянно встречается со стюардессами, которые отправляются в рейс, и передает им какие-то пакеты. Те по возвращению в Анапу привозят что-то ему. Оперативник Бобель решил поговорить с Галиной Лихутой, стюардессой, которая накануне встречалась с подозрительным инструктором Юдиным. Оперуполномоченный встретился с Галиной Лихутой. Это она, прилетев из Ташкента, передавала Юдину какой-то пакет. Расскажите, пожалуйста, что вас связывает с инструктором учебного центра Кириллом Юдиным? И чтобы рассказ был более правдоподобным, покажу вот эти фотографии. Здесь вы, гражданин Юдин, он вам что-то передает. Юдин подошел к нам перед выпускным. Напомнил, что на работу возьмут не всех. Конкурс бешеный, человек 10 на место. Он пообещал, что может помочь с трудоустройством, если мы согласимся выполнять его мелкие поручения. Нас взяли. Перед каждым рейсом в Ташкент Юдин передавал один пакет. Там нас встречал какой-то местный товарищ, собирал этот пакет и отдавал другой. А вы не интересовались, что в пакете? Нет. Но Аня Тихонова говорила, там порошок какой-то. А она тоже выполняла те мелкие просьбы. До поры до времени. Бортпроводница вспомнила, что перед последним рейсом Тихонова сообщила Юдину, что больше не будет ничего передавать. Я больше ничего возить и передавать не буду. А, ну ты чего? Я больше ничего возить не буду. Гордая, да? Ну, попомни мое слово. Уволят и тебя, и он ее тоже. Аня, я тебя очень прошу, пожалуйста. В тот день, когда убили Аню, вы что-то передавали Юдину? Нет. Он в тот день не смог приехать. И Аня забрала пакет к себе домой. Значит так, вы когда в следующий раз летите в Ташкент? Послезавтра. Что мне делать? А я сейчас все расскажу. Внимание! Всем внимание! Объект вышел из аэропорта. Направляется к машине. Ждем, пока Юдин возьмет сумку. Ждем. Ждем. Работаем! Добралась, нормально. Понятые, прошу за мной. Да вы знаете, кто мой отец? Понятые, прошу, ознакомьтесь. Вот что мы изъяли при задержании у гражданина Юдина. В сумке Кирилла Юдина обнаружили два пакета с героином. Общий вес груза 1 килограмм. Но это была не самая крупная партия наркотиков, которую обнаружили милиционеры южных регионов страны в то время. Уже в середине 50-х проблема с наркотрафиком из Средней Азии обострилась до предела. Это мак, но необычный. В его несозревших еще коробочках содержится большой процент опия, сырья для многих лекарственных препаратов. Министр внутренних дел Дудоров предложил отказаться от выращивания опийного мака и засадить поля Киргизии, Узбекистана и Казахстана масличным маком. Однако эта инициатива так и осталась на бумаге. Еще долгое время в указанных республиках собранный урожай опия перевозился в обычной таре без пломб и охраны. Местное население пользовалось такой халатностью. Ворованный опий за копейки отправлялся в европейскую часть страны. А там уже крутились настоящие деньги. В начале 70-х на черном рынке 1 грамм героина стоил до 50 рублей. Ну, наркотики – это не мой профиль, этим будут заниматься другие. А ты мне, Юдин, расскажи, как ты девочку убил. Молодой человек понимал, что речь идет о Тихоновой, но вот в убийстве признаваться не спешил. Ну что, будем говорить? Смотри, вон, у стенографистки уже пальцы замерзли. Ладно. Следователь предъявил Юдину показания стюардессы Лихуты. Запугал девушек. Заставил заниматься этой дрянью. Увольнением угрожал. Тихонова отказалась перевозить наркотики. Возмущалась. Вот ты и решил закрыть ей рот. Я ее не убивал. А вот сейчас у тебя возьмут отпечатки пальцев, и буквально через полчаса мы будем знать, был ты в доме убитой стюардессы или нет. Правая рука, большой палец. Аккуратненько, не спешу. Лево, право. Ну да, я был у нее, но я ее не убивал, я вам все расскажу. Я подъехал к ней на машине с Игнатовой. Ну, я посигналил, но никто не вышел. Слушай, пойди поговори с ней, узнай у нее настроение и там бандерольку забери. Спутница Юдина ушла к Тихоновой, но очень быстро вернулась. Аньку убили. Чего? Чего мертвая? Чего? Там есть что-то в квартире? Да нет, дверь входная открыта была. Тогда пойдем. Да никуда я не пойду. Давай живее. В квартире Тихоновой оставались наркотики Юдина. Он понимал, что сильно рискует, но все же решился подняться и найти их. Что вам пора за дело приниматься. А может, так выключи быстро, сейчас соседи на шум сбегутся. Давай, давай, быстрее. Чего ты орешь на меня? Я не знаю. Я не знаю. Давай выключай. Я не знаю, как его выключить. Да быстрее давай. Ты не ори на меня. Так, там в чемодане, посмотри пакет мой. Давай быстрее. Не торопи меня. Нашла? Нет. Да давай шевелись. Вот, блин. Вот, умница, идем. Ну вот, теперь я понимаю, зачем тебе Игнатова. Не хотел нигде свои пальчики марать. Значит, Тихонову ты не убивал. Я клянусь. Ну, это не обязательно. Фролов набрал номер криминалиста и попросил поторопиться с результатами экспертизы. Уверен? Криминалист сообщил, что на телефонной трубке, которой били стюардессу, отпечатков Юдина не было. Не было и отпечатков подруги Юдина. А в котором часу вы были у Тихоновой? Не знаю, около 5 где-то. По заключению судмедэксперта, смерть Тихоновой наступила около 17:00. Это означало, что Юдин и его подруга буквально на несколько минут разминулись с убийцей. Слушай, а в подъезде вы ни с кем не столкнулись? Нет. Ну, может быть, заметили что-то необычное? Да нет, ну, в подъезде никого не было. И в квартире ничего необычного, ну, разве что музыка играла. Пластинка, да, там была пластинка, и на ней какой-то голос записан. А потом мелодия пошла какая-то, ну, популярная такая. Какой голос? Я не знаю. Саня, слушай, пластинку из квартиры убитой стюардессы забирали? Да? Завезешь мне? Ага. Музыку будем слушать. Это пластинка, которая играла в квартире убитой Анны Тихоновой в последние минуты ее жизни. Пластинка необычная. В том смысле, что выпустила ее не «Мелодия», единственная тогда в Союзе фирма «Грамзаписи», а местный комбинат «Бытрадиотехника». В 1964 году в Советском Союзе появился виниловый гигант – фирма «Мелодия». 8 заводов «Мелодии» выпускали в год до 200 миллионов пластинок. Каждая сотая пластинка проходит музыкальный контроль. Однако удовлетворить потребности всех меломанов страны они не могли. Если верить издательской политике «Мелодии», то в 70-м году в мире не существовало таких групп, как «Битлз» и «Роллинг Стоунс». Песни модных западных артистов и групп записывались на маленьких студиях звукозаписи при комбинатах бытового обслуживания. Разумеется, неофициально. Такие пластинки дарили любимым девушкам на праздники. Была и дополнительная услуга для романтических ухажеров – звуковое письмо. Перед любимой песней кавалер мог записать подруге обращение в прозе или стихах. Следователь прослушал пластинку, которую нашли в проигрывателе убитой. В самом начале он услышал голос какого-то парня. Парень начитывает стихотворение Есенина. Вдруг в запись врывается кто-то еще. Этот кто-то жестко рявкнул на парня. Реплика дословно звучит так. «Хватит сюсюкаться, получим от нее что надо и все. Или ты свататься собрался?» Следователь переслушал эту фразу несколько раз. Чтобы все узнать, нужно было идти в студию записи, где записывали эту пластинку. «Твоя душа противится свиданию. Ну ты скажи ей, как меня зовут?» «Твоя... Здравствуйте. Душа против... Здравствуйте. Свиданию. Оперуполномоченный Бобель. Ты скажи ей, так. У нас здесь есть одна пластинка. В вашей студии писали. Не поможете узнать, кто на ней?» «Ой, ну вы знаете, сколько я таких пластинок за месяц записываю?» «Парень, успокойся. Сделай вдох. Вспомни какую-то скороговорку. Ехал грека через реку там. Ну такое. Я скоро». «Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться». «Хватит сусюкать. А, понятно. Этих помню». «Помните? Расскажите». Звукорежиссер рассказала, что чуть больше недели назад в студию пришли двое мужчин. «Приготовились, сейчас будем записывать». Одному лет 27, другому около 35. Зашли в кабинку, сели у микрофона. Тот, что помладше, начал читать стихи. «Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться». «Хватит сюсюкаться. Получим от нее что надо, и все. Или ты свататься собрался? Маэстро, надеюсь, вы это не запишете?» «Но вы все-таки записали». «Записала». «Зачем?» «Ухаживал тут один за мной. Цветы дарил, за ручки гуляли. А после первой ночи пропал. Так вот теперь пускай услышит и поймет, с кем дело имеет». Звукорежиссер обманула парня. После записи она дала ему послушать почищенную версию, но в конверт вложила пластинку с компрометирующими фразами. «А вы не хотите услышать полную версию записи?» «А есть?» Оказалось, что черновики хранятся на бобинах. Целый месяц их не стирают. Частенько влюбленные возвращаются и просят записать еще одну пластинку. Оперативник взял на время бобины. Запись черновика прослушал следователь. И тут нашлась еще одна интересная фраза. Вот она. «Ты чего раскинул сопли, романтик? Или ты не собираешься улетать?» Следователь запросил в кассе комбината бытового обслуживания корешок с фамилией «Романтик». Им оказался Артур Глагольев. Парень с таким именем в городе был всего лишь один. Ему 29 лет. Работает водителем такси. Старший мужчина, скорее всего, брат Артура, Руслан. Ему 36. Первым делом оперативник позвонил в таксопарк. Позовите Артура Глагольева к телефону. Там сказали, что Артур заболел и на работу не вышел. Старший брат Артура занимал куда более солидную должность. Он трудился заместителем начальника сбыта на винзаводе. Ну, что там у тебя? Вот, Бублик. Младшего на работе нет, дома тоже. Заболел. А у вас? Та же история. Старший тоже заболел. Семейная инфекция. Похоже на то. Да, кстати... В ОБХСС мне дали очень интересную информацию. Глаголева-старшего подозревают в хищениях. Фигурируют очень крупные суммы. В квартире найдена задушенная телефонным проводом молодая стюардесса Анна Тихонова. Следов взлома и ограбления нет. На месте преступления найдена гибкая пластинка, которую записал для Анны Артур Глаголев, как любовное послание. Но на пластинке осталась запись подозрительного разговора, из которого понятно, что молодой человек преследует совсем иные цели. Но какие? Следователь узнал, что старший брат Артура проходит по делу о хищениях в особо крупных размерах. Попытка найти Глаголевых не дала результатов. Глаголева-старшего подозревают в хищениях. Фигурируют очень крупные суммы. Ну так все сходится? Да. И где будем искать братцев-кроликов? В аэропорту, Саня. В аэропорту. Вспомни фразу с бобины. Или ты улетать не собираешься? Ну тогда собираемся? Конечно. Братья Глаголевы появились на территории аэропорта около 12 часов. К этому времени все было готово для того, чтобы их встретить. Стоять, милиция! Стоять, баран! Милиция! Сумки на землю! Разошлись! Разошлись! Я требую дать мне вылететь! Разошлись, я сказал! Я убью его! Глаголев, не глубите! Вяжем! А, рука больно! Сволочь! Хороший следователь отличается от плохого тем, что может подстраиваться под любого собеседника. Фролов был хорошим следователем. Он тут же понял, что Глаголев-младший разочаровался в брате и поспешил этим воспользоваться. На время допроса он стал старшим братом Артура. Наручники сними. Артур ведь не убежит. Да? Руки давай. Чистый. Эх, Артур, Артур. Тебя крупные неприятности, парень. Слушай меня внимательно. Отпечатки на телефонной трубке в доме погибшей Ани Тихоновой твои. Это раз. Тихонову убили около 17:00. А алиби у тебя на это время нет. Это два. Кастет, нож. Это уже три. Артур Глаголев был напуган. Следователю оставалось столкнуть братьев лбами и ждать, пока младший заговорит. Артур, но ведь тебе нравилось, Аня. Она нравилась тебе, да? Ты Есенина читал. Ну как случилось так, что ты ее убил? Как? Смотри на меня. Руслан потребовал, да? Скажите, А нас будут держать в разных камерах с Русланом? Ну, конечно. У Руслана начались проблемы на работе. Потом появилась мысль угнать самолет. И я часто подвожу клиентов с аэропорта. Поэтому Руслан решил поделиться со мной своим планом. Он сказал: хочешь лететь со мной в Турцию? Знакомься со стюардессой. А это зачем? Выпытать, как в кабину пилотов попасть. До осени 1970 года на борт самолета на внутренних рейсах в СССР можно было попасть без досмотра багажа и ручной клади. Ни о каких рамках металлоискателях и речи не шло. Но 15 октября 1970 года произошел угон самолета, который изменил подходы к авиабезопасности. В небе над Грузией отец и сын Бразинскасы захватили самолет и потребовали лететь в Турцию. Во время захвата погибла стюардесса Надежда Курченко. Власти Турции не захотели выдавать бразинскасов Советскому Союзу. Отца осудили на 8 лет, а сына на 2. В СССР понимали, что этот случай может стать прецедентом. Воздушный бандитизм распространился в мире. У нас он редкость, но пилоты помнят. Им вверена жизнь и безопасность многих людей. С тех пор каждый рейс сопровождали сотрудники милиции, экипаж перед вылетом получал оружие, а двери в кабину пилотов стали бронированными. Их открывали только по особому сигналу. Брат сказал познакомиться с бортпроводницей и выпытать, по какому сигналу пилот открывает двери в кабину. Глаголев рассказал, что тут как раз у аэропорта к нему в машину села Аня Тихонова. Ленина, 12. Жалко эту девушку, Надю Курченко, да? Да, очень жаль. Мы даже ездили к ней на похороны в Сухуми. А правда, что теперь двери в кабину пилота бронированные? Это конфиденциальная информация. Я не могу об этом говорить. Девушка осторожничала, секретов не выдавала. Поэтому старший брат потребовал быть настойчивее. Это Руслан предложил записать Ане пластинку. Мы пошли, я читал стихи. Он рассердился. Две недели назад Артур встретил Аню с рейса Ташкент-Анапа и вручил ей запись на гибком диске. Держи. О, спасибо. Давай поставим пластинку. Давай. А я привезла сладости из Ташкента. Сейчас будем чай пить. Хорошо, сядем и расскажешь, что там у вас придумали еще. Это ты о чем? Говорят, что теперь с каждым рейсом еще и милиционер летает. Сейчас стихотворение будет. Ты присаживайся. Помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться. Хватит сюсюкаться. Получим от нее, что надо, и все. Или ты свататься собрался? Аня поняла, что ее используют. Девушка сняла трубку и хотела позвонить в милицию. Пластинку-то вы чего не забрали? Приехала какая-то машина. Сигналили. Потом стук двери, и я испугался, убежал. Артур еле успел выбежать на лестничную площадку. Молодой человек затаился и наблюдал за происходящим. В квартиру сначала зашла девушка. А потом привела туда парня. В этот момент Глаголев решил удрать. В декабре 1971 года Руслана Глаголева за хищение осудили на 8 лет лишения свободы. Младшего брата, убийцу стюардессы Тихоновой, приговорили к 12 годам. Намерение Глаголевых угнать самолет доказать не удалось. Впоследствии Артур отказался от своих показаний. Годы спустя, восстановив эту историю по крупицам, понимаешь, смерть бортпроводницы Тихоновой помогла предотвратить угон самолета и избежать жертв. Но в отличие от Нади Курченко, о смерти стюардессы Анны Тихоновой никто не узнал. В «Союзе» об этом не написала ни одна газета. На ее похоронах были только самые близкие и, как ни странно, Геннадий Соколовский, отец школьника, который погиб во время экскурсии. Что он хотел сказать этим визитом? Что простил Аню? Или что ее смертью справедливость восстановлена? Этого мы не узнаем никогда. За торговлю наркотиками получил свой срок и Кирилл Юдин. 3 года лишения свободы.